Глава 6. В бескрайних глубинах космоса. Сверхтяжелый крейсер «Ингард». «Стась, ты говорил, что неизвестные предметы вы обнаружили в найденной спасательной капсуле. Скажи мне, а какой-нибудь разумный был внутри нее?» — сказал Орм, едва я появился в помещении хранилища. «Конечно же был. Когда его достали из спасательной капсулы, то сразу отправили на восстановление и лечение в нашем медицинском секторе. В данный момент, насколько мне известно, его здоровью ничто не угрожает. Правда, по окончанию лечения спасенного произошли довольно странные события». «Что тебе показалось странным в этих событиях, Стась?» «Во-первых, Орм, медицинская капсула, в которой находился разумный, открылась раньше установленного времени, словно режим ее плановой работы был прерван аварийным открыванием изнутри. Во-вторых, как только найденный разумный пришел в себя и открыл глаза, он увидел нашего старшего медика, Эмилию. Вот с этого момента начались основные странности. Сначала разумный почему-то дико закричал, словно бы чего-то сильно испугался. А потом вновь забрался в медицинскую капсулу и каким-то образом заблокировал ее пульт управления. После чего медкапсула перестала выполнять команды медиков. Сейчас мы ждем прибытия нашей инженерной группы, которая должна восстановить пульт управления и открыть медкапсулу». «Стась, а ваш старший медик и спасенный принадлежат к одному разумному виду?» «Даже не знаю, как тебе ответить, Орм. Дело в том, что Эмилия раньше была электронным медицинским искином, а потом получила физическое тело. По своему внешнему виду она теперь похожа как на представителей мира Джаре, так и на представителей мира Аграфов. Наш спасенный хоть и оказался землянином из запретного мира, но диагностическая капсула показала, что он является носителем генокода древних вечных. Могу я узнать, с чем связан данный вопрос?» «Когда хранитель проводил сканирование твоей глубинной памяти, то обнаружил, что тебе известны такие древнейшие понятия, как чары и чародейство. В ваших древних преданиях и народных сказках представители разумного вида, владеющего различными чарами, были похожи на вашу Эмилию. Скорее всего, спасенному разумному рассказывали только о страшных деяниях, сотворенных чародеями, и это очень сильно напугало его. Вот поэтому был задан такой вопрос». «Это понятно. Непонятно другое, почему вас с хранителем так заинтересовали старые народные сказки и древние предания запретного мира?» — спросил я с улыбкой. «Все древние сказки и предания всегда имеют изначальный источник своего появления. На пустом месте они никогда не появляются. Всему есть своя причина. Так что мне непонятно твое веселье. Скажи мне, пожалуйста, Стась, тебе приходилось сталкиваться с древними природными накопителями ар-энергии, а также ир-энергии?» «Орм, моя ранее заблокированная память еще не восстановилась, поэтому у меня пока нет четкого ответа на твой вопрос. Из того, что мне известно на данный момент времени, могу сказать лишь одно, что с такими понятиями, как ар-энергия и ир-энергия, за последние 70 лет я не сталкивался», — уже серьезно ответил я. «Исходя из сказанного, можешь сделать вывод, что если я не слышал про эти виды энергии, то значит мне ничего не известно и про накопители для них. Ни про природные, ни про искусственные. Да и где, по-твоему, я мог бы увидеть эти накопители?» «Ты их сам принес и отдал хранителю для анализа». «Ты хочешь сказать, что вот те странные камушки являются накопителями неизвестных мне видов энергии?» «Это не просто странные камушки, Стась, а частицы очень старого священного древа». «Погоди немного, Орм. Дай мне время осмыслить услышанное. Получается следующая картина. Первое. Найденные у землянина странные камушки являются накопителями еще более странных энергий, о которых мне пока ничего не известно. Второе. Данные накопители энергии кем-то были специально изготовлены из частиц древних растений, состоящих из кремния. Я все правильно понял?» «Да, ты все правильно понял. Думаю, что следует добавить к твоим размышлениям еще и третий пункт. Эти накопители энергии были не просто кем-то созданы. На протяжении долгого времени ими очень часто пользовались». «С чего такие выводы?» «В принесенных тобой природных накопителях осталось очень малое количество энергии. Ее можно потратить до такого низкого уровня только при очень частом использовании. Хранитель сейчас заряжает накопители необходимыми энергопотоками». «Послушай, Орм, А почему тогда анализатор нашей лаборатории выдал заключение, что эти накопители излучают пси-энергию? Излучение R-энергии, а также IR-энергии, очень схожи по структуре плотности потоков с пси-энергией. Поэтому вы и получили такой результат в анализаторе лаборатории. Эти жизненные энергии довольно часто дополняют друг друга, так как спектральные структуры пересекаются в некоторых областях. Вот только методика применения этих энергий совершенно различная. Ты имеешь в виду применение этих энергий в качестве оружия? Почему именно оружие? Насколько я знаю, R-энергия применялась для различных видов созидательной деятельности. Наделяя обычные материалы весьма необычными свойствами или преобразуя одни элементы в другие. Понятно. В прошлые времена на Земле такую штучку называли философским камнем. Сохранившись в древних легендах и преданиях, ее наделяли особыми магическими свойствами, предполагая, что при помощи такого философского камня можно из свинца получить золото. Способность запускать реакцию трансмутации различных физических элементов – это всего лишь одно из побочных явлений данных камней-накопителей. Следует упомянуть, что R-энергия, как правило, применяется совершенно для других очень важных целей. Например, хранитель использует данный вид энергии для создания и свертки пространств внутри своего черного камня, а Яна использует эту энергию для изменения внешнего вида корабля. Интересная информация. А IR-энергия для чего применяется? Она используется для воздействия на любые живые материальные структуры. При помощи IR-энергии капсулы регенерации восстанавливают поврежденные физические тела у любого вида разумных существ. Кроме этого, данную энергию можно использовать автономно, сохраняя ее в природных накопителях. Я понял тебя, Орм. При помощи камня, наполненного такой необычной энергией, целитель может вылечить даже очень тяжелого больного. Теперь осталось лишь выяснить, как комплект этих природных накопителей попал в руки к нашему спасенному разумному, и заодно разузнать, известно ли ему о необычных свойствах этих камушков. Вернувшись, ты можешь забрать эти накопители. Теперь они вновь полностью заряжены необходимыми жизненными энергиями и готовы к использованию. Присоединился к нашему разговору хранитель пространств черного камня. Значит ли это, хранитель, что они полностью работоспособны и не потеряли за прошедшее время свои необычные свойства? Природные накопители никогда не теряют своих необычных свойств. Они могут лежать опустошенные тысячи лет, но стоит наполнить их нужными энергиями, как они вновь обретают прежнюю силу. Скажи мне, хранитель, а с тем уровнем энергии, что у них было до зарядки, накопители могли поддерживать жизненные силы разумного существа? Могли, но только в том случае, если у разумного был прямой контакт с ними. Достаточно было просто взять накопители в руки. А как шло перенаправление этих энергий? Точно так же, как ты связываешься с бручем, то есть при помощи мысленных команд. После сказанного в передней части большого черного камня вновь появилась небольшая ниша, в которой, переливаясь различными сполохами света, лежали странные камушки. Забрав контейнер с необычными камнями, я поблагодарил Орма и хранителя за помощь, после чего вернулся в свой рабочий кабинет. Тана уже пообедала и вовсю общалась с Палиным. Судя по ее довольной и широкой улыбке на лице, старый арахнит рассказывал ей что-то веселое. «Я смотрю, вы уже нашли общий язык», – тихо прозвучали мои слова за спиной племянницы. «Стась, ты даже не представляешь, сколько много всего интересного знает Палин», – ответила Тана. «Думаю, что он и сам этого не представляет», – сказал я с улыбкой. «Палин, ты закончил работу с кристаллами?» «Уже закончил. Я скопировал все данные с них на свободные накопители, подключенные к твоему пульту управления. Так что, древний, можешь их забирать». «Были какие-нибудь сообщения за время моего небольшого отсутствия в кабинете?» «Появлялась Яна. Она сообщила, что инженеры уже прибыли и приступили к работе, так что ты можешь отправляться в медицинский сектор». «Тана, а ты разве не хочешь пойти со мной?» «Стась, если ты не против, я бы хотела продолжить общение с Палиным». «Ну что же, общайтесь на здоровье», — сказал я, забирая кристаллы из считывателя и укладывая их в прозрачный контейнер. «Если меня кто-то будет в ближайшее время спрашивать, скажите, что я отправился в медсектор». Прибыв в медицинский сектор, я застал там только Милу и наших доблестных инженеров, которые колдовали над капсулой. Эмилия отсутствовала. «Как успехи, Даррелл?» – спросил я старшего инженера. «Мы уже заканчиваем свою работу, командир. Тот, кто перепрограммировал медицинскую капсулу, просто гений. Мы еще не встречали такого подхода к работе с кодами управления. Иван Кулибин говорит, что такой специалист прекрасно дополнил бы нашу команду. Ты случайно не знаешь, кто это сделал?» «Случайно знаю», — ответил я с улыбкой. «Этот гений сейчас находится внутри медицинской капсулы. Как только он увидел нашу Эмилию, так сразу же скрылся в ней и заперся изнутри». «Командир, тебе не кажется, что это очень странная реакция при виде красивой девушки?» «У меня есть одно предположение на этот счет. Скорее всего, это довольно странная реакция не на нашу Эмилию конкретно, а вообще на всех разумных представителей мира Джеры и мира Аграфов. Возможно, он когда-то имел негативный опыт от общения с ними, поэтому и такая необычная реакция. Но истинную причину мы можем выяснить только у нашего спасенного». «Удалось выяснить, какому разумному виду принадлежит этот технический гений?» «В капсуле находится землянин, у которого генотип древнего вечного». «В таком случае, командир, перед открытием медицинской капсулы нам с Иваном лучше покинуть данное помещение. Пока вы будете с ним общаться, мы пообедаем в местной столовой. А то пункт питания девчатам сделали, а сами так и не успели потрапезничать на новом месте». «Хорошо, Даррелл. Тогда вы нас подождите в столовой. Заодно познакомитесь с техническим гением. Перед тем, как пойдете кушать, осмотрите внимательно спасательную капсулу. Особенное внимание к пультам управления. В них должны быть информационные кристаллы. Возможно, там спрятано еще что-то интересное. Насколько я понял, эту капсулу наш техник готовил для себя. Так что будьте очень внимательны». «Я все понял, командир. Сейчас я посмотрю пилотскую спас-капсулу на предмет сюрпризов и необычностей. А Иван закончит нашу работу с проблемной медкапсулой». Тут же принял решение старший инженер. «Командир, наши инженеры мне восстановили доступ к пульту управления медицинской капсулой. Прикажете открывать?» – спросила Мила. «Погоди пока открывать. Покажи-ка мне все вещи нашего спасенного». «Все находится в вещевом контейнере рядом с медкапсулой, за исключением стеклянных сосудов с древними ядами. Они в данный момент находятся в хранилище нашей лаборатории». «Свяжись с Эмилией. Пусть все склянки с древними ядами принесут сюда». «Но зачем? Ведь это опасные для жизни вещества». «Затем, что эти вещества принадлежат спасенному технику. Скорее всего, они дороги ему как память о прошлой жизни, а не как древние яды. Иначе бы он их давно использовал. Ты же не хочешь, чтобы он нас обвинил в краже чужого имущества?» «Нет, командир, не хочу. Ваше распоряжение передано Эмилии. Она сказала, что скоро меддроид все принесет». «Вот и хорошо. А я пока посмотрю, что у него осталось в карманах старого комбинезона. Кстати, приготовь для него комплект новой одежды. На эту уже нельзя смотреть без содрогания». «Принято. Новый комбинезон и комплект одежды для спасенного подготовлены». В потайном кармане старого комбинезона лежал небольшой сверток из металлизированной фольги, в котором обнаружились рыболовные крючки разных размеров. Кроме них нашелся небольшой фонарик, а также различные инструменты и непонятные для меня предметы. Все это добро я сложил на полочку рядом с медкапсулой. «Командир, я нашел информационный кристалл», — сообщил Даррелл. «Где ты его обнаружил?» — спросил я, забирая кристалл у старшего инженера. «Во внешнем нерабочем пульте управления. Скорее всего, данный пульт был снят с другой, такой же пилотской спасательной капсулы. Как я понял, его установили лишь для того, чтобы все тесты показали, что данная капсула непригодна для использования, а настоящий действующий пульт управления был размещен внутри. Кроме того, я заметил, что тот, кто это сделал, увеличил вдвое количество источников питания. С таким энергозапасом спасательная капсула в режиме стазиса могла находиться в космосе не одну сотню лет». «Вот видишь, Даррелл, какой предусмотрительный наш технический гений». «Вы думаете, что это он пилотскую спасательную капсулу переделал?» «Уверен в этом. Лита нашла у него кристаллы, на которых записаны не только данные по ремонту и восстановлению различных капсул. Там вся техническая информация по сфероидным кораблям внешников». «Командир, мне нужно срочно ознакомиться с данной информацией». «Вам с Кулибиным необходимо в первую очередь пообедать. А с данными по сфероидам вы будете знакомиться, когда проснется наш гений. Ты не забывай, Даррелл. Если у него имелось в наличии эта информация, значит, он уже применял ее на практике. То есть занимался непосредственным ремонтом узлов и механизмов корабля-драктов, а возможно даже орудийных систем». «Вы думаете, что внешники могли его допустить до своего оружия?» «А почему бы и нет? Они могли просто не говорить своему технику, что это орудийные системы корабля. Какой хозяин будет объяснять своему молчаливому рабу, что именно нужно проверить или починить? Тем более, что он на корабле внешников был всего лишь помощником техника. Просто ему приказывали отремонтировать или провести профилактику, вот и все». «В таком случае я согласен со всеми вашими выводами, командир». «Вот и хорошо. А сейчас идите обедать. Иван уже смотрит на нас голодными глазами». Через несколько минут медицинский дроид в сопровождении Эмилии доставил склянки и аккуратно разместил их на полочке возле медкапсулы. Инженеры забрали с собой старшего медика и отправились обедать в столовую. Подойдя к медицинской капсуле, я отдал приказ Миле открыть крышку. Пока шло открытие медкапсулы, я налил из термоса кружку ароматного чая и приготовил две чудодейственные гранулы. Внутри медицинской капсулы лежал мужчина славянской внешности с пропорциональным, гармоничным телосложением и довольно высокого роста, которого в нем было примерно 2,5 метра, а может даже и больше. У него были светло-русые волосы до плеч, а лицо обрамляло средних размеров русая борода, уже тронутая сединой. Его глаза были закрыты. «Мила, он что, еще до сих пор не проснулся?» – спросил я по-русски. «Проснулся, командир. Датчики капсулы показывают, что он уже бодрствует и все слышит». «Вот как. В таком случае, сударь, с пробуждением вас. Открывайте глаза и поднимайтесь. Негоже в таком виде перед красивой девушкой находиться. Она, хоть и лекарка знатная и много чего видела, но смущать ее своей красотой и статью не стоит». Мужчина удивленно открыл глаза, приподнялся на локтях и осмотрелся по сторонам, после чего сел внутри медкапсулы. Голограмма Милы стояла возле пилотской спасательной капсулы, отвернувшись от него. «Ты кого-то ищешь?» «Тут была неупокоенная нежить, боярин. Я своими очами узрел, как умерщвленная русинка заходила сюда», — хриплым голосом произнес мужчина. «Видать, она приходила по мою душу, да я споро спрятался от нее». Я протянул ему две гранулы и кружку с ароматным чаем, после чего сказал: «Эти зернышки положи под язык, а потом выпей чаю. Только осторожно, он горячий. Как чай допьешь, облачишься в новую одежду. Твоя, я гляжу, совсем поистрепалась. А после мы с тобой пообщаемся». «Благодарствую, боярин, все исполню, ты мне как велишь», — также хрипло сказал мужчина. После чего быстро отправил гранулы под язык и стал с удовольствием пить ароматный чай на лесных травах. Допив чай, он отдал мне кружку, покинул медкапсулу и быстро оделся. Было видно, что ему уже приходилось носить такую одежду. «Ну вот, теперь вновь на человека стал похож», — сказал я, оглядев спасенного. «Теперь давай знакомиться. Меня зовут Станислав Иванович, я тут самый старший. А лекарку, что возле капсулы стоит, Милой назвали. Славир-кочаровник я, боярин. Сбежал от своих хозяев-демонов, а после того, как узрел, как они живьем поедали русинку, я не смог ей ничем помочь. Вот и приходила ее неупокоенная душа за мной». «Насчет неупокоенной души русинки ты сильно ошибся, Славирка. Не было здесь никакой нежити. Сюда заходила лишь моя помощница-лекарка проведать, как идет твое излечение. Эмилия ее зовут. Она мне и доложила, что ты закричал, увидев ее, и закрылся в медкапсуле. Я поначалу подумал, что ты ее облика испугался, так как она очень на лесовичку похожа. Лесной народ и леших я не боялся никогда. Матушка научила меня, как с ними дружбу водить. Я испугался того, что нежить по мою душу пришла». «Как вы себя чувствуете?» — заботливо спросила Мила. Она уже повернулась к нам лицом, но еще продолжала стоять возле пилотской капсулы. «Благодарствую, хозяюшка, за заботу», — с поклоном ответил ей помощник техника. «Добренько у меня все. Вот только лишь оголодал я немного в ящике ендом». «Тогда, Славирка, вот все твое добро», — я показал на прозрачный контейнер и другие вещи, лежащие на полочке. «Забирай и пойдем в трапезную. Хотя, если хочешь, то можешь оставить все тут, на месте, а после обеденной трапезы заберешь». Спасенный землянин внимательным взглядом осмотрел свои вещи на полочке и, заметив, что все на месте, ничего не взяв, направился следом за мной. В столовой мы застали Ивана и Даррела, уже заканчивающих свой обед. Быстро представив друг другу наших инженеров и помощника техника, я выбрал на пищевом синтезаторе земные блюда славянской кухни. «Командир, вы пока присаживайтесь за наш общий столик, а я подам все блюда», — сказал Кулибин, поднявшись из-за стола и направившись к синтезатору. Когда перед землянином появились тарелки с борщом и гречневой кашей с мясом, на его глазах навернулись слезы. Видать, такую пищу он ел в очень далеком прошлом. Вот его и накрыли воспоминания. «Славирка, ты не волнуйся и поешь спокойно», — сказал я, протягивая ему ложку. «Благодарствую, боярин. Такими яствами меня матушка в детстве потчевала, но я до сих пор помню их запахи. Вот и трапезничай себе на здоровье. И прошу тебя, называй меня Станислав Иванович. Ведь ты не закуп у меня и не раб купленный, а свободный человек. Договорились?» «Хорошо, боярин Станислав Иванович». «Славирка, командир у нас не совсем боярин, в привычном тебе понимании. Он намного выше по званию и является главнокомандующим всего флота», — попытался пояснить Кулибин. «Иван, так ежели Станислав Иванович является и родовитым боярином, и главным воеводой, то значит он князь». «Иван, пожалуйста, не отвлекай Славирку от трапезы. Разве не видишь, что он голодный? После поговорите. Времени у вас будет предостаточно. А то вы тут своими рассуждениями меня в цари запишите», — сказал я с улыбкой и принялся за чай с плюшками. Дальнейшая трапеза продлилась без разговоров. Лишь когда с едой была покончена, наша беседа продолжилась. Первыми на Славирку насели с расспросами наши инженеры. Им хотелось узнать, как помощнику техника пришла идея использовать два пульта управления в спасательной капсуле. Заметив, что любое напоминание о пребывании на корабле внешников вызывает у землянина неприятные воспоминания, я решил немного отвлечь его. «Славирка, скажи мне, а те крючки, что у тебя сохранились, они под какую рыбу годятся?» Мой вопрос ввел присутствующих в состояние легкого ступора. И на несколько мгновений в столовой зависла тишина. Землянин первым взял себя в руки. «Так большие крючки для белуги, сама и царского осетра годны. Средние в основном для стерляди, корыша и щуки, а мелкие на окуня и карася. Вот только в пустоте среди звезд нет мест для рыбалки, а на землю-матушку мне уже не вернуться. Я храню крючки, как память о батюшке, он их сковал для меня». «Не переживай, Славирка, мы еще порыбачим с тобой, посидим за удочками на утренней зорьке, а потом ушицы сварганим». «Благодарствую, князь, за слова твои добрые. Жаль только, не получится у меня порыбачить. Помру я с тоски, едва вернусь на землю-матушку. Ибо нет там никого из родных у меня. Да и мир тот изменился нещадно. 200 лет слишком миновали на земле, как продал меня царский лекарь хозяевам-демонам». «А как ты узнал об этом?» – спросил Кулибин. «Однажды у хозяев-демонов появилась красивая девушка, Русинка ее звали. Вот она мне и поведала, что на родине моей уже другой царь царствует. И сколько лет прошло с того времени, как меня царский лекарь Бамелия новым хозяевам продал. Вот только съели ее демоны, как есть, живую съели». «Как это съели? Ты сам это видел?» — присоединился к нашей беседе Дарл. «Да, собственными очами узрел сие. Меня мой наставник послал чистить воздуховоды в хозяйском секторе. Там неведомая тварь какая-то внутри издохла, и вонь страшенно от нее на все помещения хозяев шла. Когда я в воздуховоде эту издохшую тварь нашел и в мусорный ящик прибрал, то сквозь решетку увидел Русинку. Хозяева привязали ее ногую к своему алтарю железному и отрезали куски мяса у нее с тела и ели. Она еще живая была. Я сам видел, как по ее девичьему личику ручьями слезы текли», — сказал Славирка и замолчал. Через минуту он продолжил. «Если бы у меня было оружие, как у хозяев, я уничтожил бы этих демонов в той же комнате». «Знаешь, Славирка, а ведь я могу предоставить тебе такую возможность. Все дело в том, что корабль с твоими бывшими хозяевами демонами попал в древнюю ловушку, и из нее только я могу их вызволить. Они сейчас находятся в состоянии вечного сна. Точно таким же сном ты спал в спасательной капсуле, в которой мы тебя нашли». «Князь, боярин, а Рез сейчас тоже спит?» «Кто такой Рез, Славирка?» «Йента мой техник-наставник. Он очень добрый, всегда заботился обо мне, как родной батюшка, и обучал, как все ремонтировать». «Скажи мне, твой наставник был такой же по виду, как и твои хозяева демоны?» «Нет, он просто большой гном и был таким же рабом у хозяев, как и я. Он даже говорил со мной на другом языке, когда хозяев демонов с нами рядом не было. Своему языку он меня сразу научил, засовывая в обучающий ящик». «Славирка, а ты можешь что-нибудь сказать на языке своего наставника?» «Могу. Хотя я на йентом языке никогда с ним не разговаривал», — произнес землянин на языке двергов. Я ни с кем, кроме Русинки, вообще не говорил. Все воспринимали меня как немого». «А у тебя неплохо получается говорить на родном языке Ресса», — сказал я на языке двергов. «Вы тоже знаете этот язык, князь боярин?» — удивленно спросил Славирка. «Я знаю очень много языков. В моей команде представители разных видов разумных». Словно в подтверждение моих слов, в помещение столовой вошли три кошечки-красавицы. Славирка тут же резко вскочил из-за стола и бросился к Радке, на ходу издавая какие-то звуки, напоминающие кошачье мурлыканье. Рысь сначала удивленно посмотрела на него, а потом потерлась головой о его руку. «Радка, и как это все понимать?» — мысленно через бруча спросил я рысь. «Старший, он только что произнес древнее дружеское приветствие на моем языке. Люди на земле давно его не используют, но мы всегда помним о нем. Именно поэтому я ответила ему в соответствии с древней традицией, в той форме, как это делалось раньше». «Славирка, и давно ты умеешь общаться с рысью?» «Моя матушка научила меня общаться со всеми лесными жителями. Я всегда с ними дружбу водил и подкармливал, когда им было голодно, а они охраняли мое убежище в Урмане». «Тогда давай я вас познакомлю. Нашу рысь зовут Радка, вот эту золотистую кошечку – Арта, а черную красавицу – Тари». «Мне тоже приятно видеть такого воспитанного разумного», – сказала Тари по-русски. «Я так же, как и Радка, не ожидала услышать слова древнего приветствия друзей». Спасенный землянин открыл рот от удивления, глядя на говорящую Тари. «Что, Славирка, не ожидал увидеть, что наша красавица Тари может разговаривать?» Тот в ответ лишь кивнул головой и молча смотрел на трех больших кошек. «Странник, мне сказали, что тебе нужна наша помощь». «Совершенно верно, Тари. В соседней звездной системе нас ожидает еще одна обитель безмолвия. В ее стазис-поля угодил корабль внешников, где держали Славирку в рабстве. Ему удалось сбежать. Из его рассказа мы выяснили, что на сфероиде находятся рептилоиды. Ты сама прекрасно знаешь, как они владеют псевоздействием. Поэтому наша задача – захватить корабль чужаков, а их упаковать в стазис-капсулы, пока они не проснулись. Если кто-то из них придет в себя раньше, чем мы до них доберемся, ваша задача – взять их под свой пси-контроль. Я понятно все объяснил?» «Задача понятна. Когда мы отправляемся в соседнюю звездную систему?» «Как только все офицеры вернутся с познавательной экскурсии на крейсер». «Тогда нам всем необходимо набраться сил». «Вот это правильная мысль», — сказал я и повернулся к старшему инженеру. «Даррелл, покорми наших красавиц. Они сами тебе сообщат, что для них сейчас наиболее важное из пищи». «Все будет сделано в наилучшем виде, командир». «Вот и хорошо». Оглянувшись назад, я с удивлением увидел, как Радка и Арта разлеглись возле сидящего на корточках Славирки, а тот гладил их и почесывал за ушами. Идиллия и удовольствие струилось от всех троих. Похоже, эта компания уже нашла общий язык. Связавшись через Бруча с Тархом, я узнал, что вся наша команда вернулась с экскурсии на бывшую уникальную планету. Поэтому, оставив всех в столовой, я отправился на крейсер. Прибыв в рубку управления, я внимательно рассмотрел на экране монитора схему соседней системы желтой звезды. Подозвав к себе Тарха, Фому и навигатора, указал на точку, находящуюся хоть и на краю системы, но довольно далеко от обители безмолвия. «Рассчитайте прыжок в гипер с выходом в этой точке пространства». «Командир, а зачем так далеко? Ведь мы можем выйти и поближе к обители безмолвия. Тем более она находится на основном пространственном пути», — сказал Фома. «Напоминаю для тех, кто невнимателен. Когда сфероид внешников вышел из прыжка в этой системе, то от четвертой планеты вылетел скоростной корабль-разведчик. То, что чужак попал в стазис-ловушку, это уже другой вопрос. Старт разведчика произошел раньше. Значит, на основном пространственном пути стоят датчики, регистрирующие изменения метрики, которые происходят при выходе из гиперпрыжка. Поэтому прыгаем именно в ту точку, что я указал. В прыжок будем уходить под маскировкой максимального уровня. После выхода замираем и ждем реакции со стороны хозяев системы. Если скоростной корабль-разведчик появится, то постарайтесь нацепить на него наш маячок». «После этого мы отправимся к обители безмолвия, командир?» – спросил Тарх. «Нет, мы отправимся к четвертой планете. Только там мы сможем выяснить всю обстановку в системе. Всем быть наготове. Насколько я знаю, некоторые офицеры только недавно вернулись на крейсер. Сейчас они трапезничают в кают-компании. Поэтому назначаю время ухода в прыжок через пару часов. Постарайтесь успеть сделать все свои расчеты. Я буду на Дее. Пришлете мне сообщение за 10 минут до выхода из гиперпрыжка в соседней системе Желтой Звезды. Приказ ясен? Так точно, командир. Одновременно ответили все корабельные эскины.